Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир с Богом без веры невозможен. Друзья, самое главное, вот, и когда назначалась эта тема, и когда идет это служение, самое главное, чтобы не просто что-то узнать, услышать, а обрести этот мир с Богом через веру, через живую веру. Мертвая вера мира с Богом не дает. Такая вера не может спасти. Знаете, передо мной вопрос стоял. Что же нужно сделать? Как прийти к этому миру? Практически. Мы много слышали уже и о вере, и оправдании, и об этом мире. А как вот практический шаг? Как обретается этот мир? Я прочитаю из Евангелия от Луки 7 главы слова, которые говорил Иисус. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Здесь вера, которая спасает и которая дает мир. Это 7 глава от Луки. В 8 главе мы читаем те же слова. Христос вновь их говорит. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Слово в слово, буква в букву. Вера спасает и вера дает мир. Кому Господь сказал эти слова? Это были две женщины, и были разные женщины. Они жили в разных местах. Они не знали друг друга. Но вот так вот рядом, 7-8 глава Луки, Господь говорит эти слова одной и другой. Одна услышала: «Вера спасла тебя, иди с миром». И другая те же слова. В первом случае это был эпизод, когда один из фарисеев пригласил Иисуса в дом вкусить пищи. Иисус пришел, и когда возлежали, в дом фарисея приходит женщина, о ней написано «грешница». Она была грешница. И об этом знали все. Она пришла не для того, чтобы вкусить пищи. Она стала позади Иисуса, стала слезами омывать Ему ноги, волосами головы своей отирать Ему ноги и мазать миром. Фарисей, видя это, сам себе говорит, думает так. Если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Он бы не позволил этого. А Иисус больше знает и про эту женщину, и знает про него. Он к нему говорит. Знаете, вот тут такие слова. «Я имею нечто сказать тебе». Пение было. Однажды Бог спросит. Знаете, мне эти слова, кажется, вот как в книге Откровения. Господь говорит: «Я имею против тебя, имею нечто сказать тебе». Притчу предлагает Господь. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой 500. Не могли отдать ни один, ни другой. Господь говорит, что он смиловался и простил обоим. И вопрос задает: кто больше возлюбит? Симон отвечал: думаю, что тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. Друзья, этот человек, этот фарисей правильно рассуждал, правильно понимал. Он не был замешан в грязных делах, он не был наркоман, не был пьяница, не был преступник. Он с детства был в религиозной семье, он был фарисей, это был очень религиозный человек и правильно рассуждал. Но эти слова Господь ему не сказал: «Вера твоя спасла тебя». Господь ему говорит нечто другое: «Я пришел в дом твой по твоему приглашению, ты мне воды на ноги не дал, целования не дал, а эта женщина в противовес тебе не перестает целовать ноги». Знаете, я думаю, как Не просто было прийти к ней, ей в этот дом. Прийти, чтобы вот так оказать эту честь, почесть Иисуса, мыть Его ноги, наверное, так вот, недостойное более ничего другого, как только слезами отмывать Ему ноги и волосами отирать Ему ноги, с волосами головы своей. Большего недостойно. О чем говорили эти слезы? Иисус говорит, прощаются грехи ее многие. И говорит ей, вставай. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Другая женщина, чуть позже эпизод, когда Иисус, вокруг него было много народа, он шел в дом одного начальника синагоги, и она, сегодня было здесь произведение, это литературное, звучало, как она сзади с одной мыслью, только прикоснусь к нему, 12 лет, 12 лет, которая страдавшая кровотечением, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды, и эта часть течения крови у нее остановилась. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Что объединяет эти две истории? Чем они схожи? Обе женщины получили мир. Вера твоя спасла тебя, получили спасение и получили мир. И обе женщины прикоснулись к Иисусу. Через прикосновение к Нему. Сегодня мир обрести с Богом можно через прикосновение к Нему. Можно ли сегодня прикоснуться к Иисусу? Можно. Верой. Вера спасла тебя. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Что еще эти две истории чем похожи? Вокруг были люди, которые были рядом с Иисусом, были близки, но эта близость им ничего не дала. Этот фарисей и затратился, и я приготовил кушанье, обед, пригласил к себе в дом, но ничего не получил от Иисуса. Кроме того, что имею нечто сказать тебе. Обрести мир с Богом можно только тогда, когда ты прикоснешься к Нему. Верой своей, через покаяние. Интересно, женщина мысль имела, если только прикоснусь к Нему, если только дотянусь, толпа народа, если дотянусь, достану до Него, выздоровею. И эта вера спасла ее. Иисус остановился и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики в недоумении, Господи, народ теснит тебя. Знаете, вот сегодня собрались мы здесь, и тесно даже, да? И нет мне всем места сидеть. Кто-то с разными намерениями, но в общем-то скажу, что если бы не Иисус, никто бы сюда бы и не пришел. Это христианское молодежное общение. И может быть сегодня тесно здесь, и много участия, и пения. Но будет ли сегодня кто-то, кто прикоснется к Иисусу верой и получит этот мир, мир с Богом? О ней написано, об этой женщине. Женщина, видя, что она не утаилась, она хотела в тайне, где-то так, может быть, знаете, люди порой спрашивают, ну а можно ли дома покаяться, чтобы никто не знал, никто не видел? А можно ли утаиться, когда имеешь мир с Богом? Можно ли спрятать эту веру, живую, истинную? Ей тоже хотелось остаться в стороне от чужих глаз, с этой своей болезнью, по которой она была нечиста по закону, которая была скверной, никто бы не захотел бы близко с ней рядом стоять, быть в общении с ней. Ей не хотелось, чтобы никто не знал. Но она не могла утаиться. Друзья, мир обрести с Богом можно только тогда, когда открыто, придя, признав свои грехи, как вот первое, о котором мы читали, несмотря на то, что мне скажут, как вот будут это думать фарисеи, все пришедшие сюда, что будут говорить обо мне, как посмотрят на меня. Никто из тех не получил мира с Богом, а только она. Никто из них не был спасен. Они остались религиозны, они остались набожны, но без мира с Богом пошли в погибель. Мы рады, что сегодня у нас и много молодежи, и мало места, и участия достаточно. Но самое главное, знаете, когда приближается завершение служения, вот, ну так скажу, от лица братьев переживания. Переживания, потому что самое главное не в том, чтобы прошло приятное общение, кто-то здесь получил утешение, наставление какое-то, а самое главное, будет ли этот отклик, найдутся ли те, которые захотят прикоснуться к Иисусу. Знаете, я вспоминаю, вот, я тоже так вспоминал, Зураб вчера говорил, как 10 лет назад первое общение было, он проповедовал. Я вспоминаю мое первое общение, 92-й год. Это был май, 14 лет назад, Харциск. В Харциске было общение, еще старый дом молитвы, там, знаете, такой балкон был, длинный такой, низкий потолок, там где-то в темноте. Там. Я еще не член церкви, я, знаете, так, обо мне брат один такой попечение нес, и в попечении своем завез, знаете, ну, у меня на этот балкон вглубь туда, говорит, тут нам никто мешать не будет. А когда идет служение и звучит призыв, я вспоминаю, Господь говорит со мной. Я понимаю, что мне нужно дотянуться до Него, мне нужно прикоснуться к Нему. Я понимаю, что если я этого сейчас не сделаю, этого, может быть, больше никогда не будет. И знаете, там в глубине балкона где-то, а призыв здесь, а здесь люди каются. А у меня в сердце серьезная борьба. Я понимаю, я не успею спуститься с этого балкона. Мне кажется, Иисус сейчас уйдет, и я не дотянусь до Него. Вчера братья свидетельствовали о своих переживаниях, о борьбе, которая была в жизни. Это моя была борьба. Знаете, там мгновение как-то они очень, с одной стороны, быстро летели, с другой стороны, тянулись. И я понимал, вот очень важный момент в моей жизни. Да я сейчас без волнения не могу об этом вспоминать. Я, друзья, не стал спускаться с балкона. Что было силой, мне так кажется, вот я, наверное, громче не мог, потому что я понимал, меня сейчас кто-то перебьет, кто-то другой будет молиться. Я изо всех сил стал вопиять Богу, просить у Него милости. Я дотянулся до Него, дотронулся к Нему. Откуда я это знаю? Прошло 14 лет, много в памяти сгладилось, но я помню, как я возвращался с этого общения с миром в сердце. Я тревожился, переживал о том, как посмотрят на меня, если я буду так громко молиться. Мне было это очень тревожно, но я очень рад был, что я не пропустил этого момента. Этот момент был здесь, вот у этих женщин. В дом фарисея нужно было прийти, перешагнуть этот порог. Кругом были взгляды осуждающие, непонимающие. Но вера твоя спасла тебя, иди с миром. Это было самое дорогое, что обрела эта женщина. Та, которая не могла утаиться, ей пришлось все рассказать, открыто пред всеми. Но она обрела этот мир. Может быть, и сегодня ты встретишься с друзьями в этом общении, поедешь домой. Может быть, еще больше, вот как у нас сегодня В этом дне начиналось общение. Помните, гимн мы пели общим пением? Ближе Господь к тебе. Может, ты станешь ближе с друзьями. Больше друзей станет. Но ближе к Господу. Это самое дорогое, то, что никогда не отнимет никто. Мир с Богом через веру во Христа Иисуса. Сейчас вот эта дорога, по которой часто мне приходится ездить, Сальск, Ростов, она там производят ремонт, расширяют дорогу. Ну, а чтобы расширить дорогу, надо деревья, которые понад дорогой растут, их надо убрать, их спиливать. Большие там тополя, акация, спиливают, стволы лежат, корни выкорчуют. И знаете, как-то мы ехали с одним человеком, а его жизнь, наверное, похожа на это спиленное дерево, которое погибло. Христос пришел взыскать и спасти погибших. Мне приходит такая мысль, вот посмотри, пень, который уже... Спилили дерево, пень и выкорчили корнями наружу, оно погибло. А если сейчас этот пень корнями в землю? И когда почувствует влагу, что с ним будет? Оно даст побеги. В нем будет новая жизнь, и эту жизнь хочет дать Господь. Но нужно только дотянуться до Него, прикоснуться к Нему. Я хотел бы, друзья, призвать к покаянию тех, кто еще не имеет мира с Богом. Я знаю, я это пережил и испытал, что бывает много переживаний и много от того, что вот столько народу. Может быть, можно где-то утаиться, утаиться нельзя. Надо открыто дотронуться до Господа верой своей, исповедать, признать свою вину, поплакать, может быть, здесь о своих грехах, и чтобы вместе помолились с вами. И тогда не в знаниях и не в теории, а Бог миром своим наполнит душу. Прошло 14 лет. Я никогда не пожалел о той минуте, когда вот так возвал с того балкона. Уже дома того нет, и балкон тут разобрали. А мир с Богом согревает душу мою. Я и вас призываю во имя Господа, спешите к Нему, и вам не придется жалеть. Если кто хочет примириться с Богом, прикоснуться к Нему, покаяться, проходите на это место для того, чтобы... обрести этот мир. Приходите, чтобы, друзья, вам обрести мир, не кому-то другому. Это ваше спасение. Это ваша жизнь. Прости меня, Иисус. Аминь. Дорогой Господь, я прошу прости вас, то, что я столько грешил. Боже, чтобы я дошла до Царства Твоего, и больше никогда не греша, Отец, на душе Твоей. Аминь. Может, еще кто-то желает пройти, обратиться к Господу? Боже великий, Ты видишь эти шаги веры, Ты слышал эти молитвы, Ты знаешь, что нужно больше всего дать. Вот по этим просьбам, Господь, пошли это утешение, этот блаженный мир, чтобы могли вставшие возрадоваться сердцем, что сделали этот шаг навстречу к Тебе, прикоснулись и получили Твое благословение, Твое прощение. Ты сказал, блажен, кому отпущены грехи и чьи беззакония покрыты. Благослови этим миром Твоим и эти души, Отец и Дух Святой. Аминь. Я прочитал про двух женщин. Две сестрички вышли каяться. Это не только для сестричек, это для мужчин. Бог каждого зовет. Я один еще случай расскажу. Как-то мы едем с братом на служение, и везем едем на благовестие, везем братьям литературу. На посту остановил инспектор. Проверил документы, говорит, открой багажник. Я ключ в замок багажника вставил, открывать не спешу. Спрашиваю, что будешь искать? Ну, запрещенное. А что запрещенное? Наркотики, оружие. Говорю, наркотиками не занимаемся, оружие наше духовное. Открываю крышку, а там как раз я так не планировал, не думал. Литература наша стоит, и Евангелие от Иоанна написано так вот на самом видном месте. Достаю ему, даю, на, говорю, почитай. Примириться с Богом тебе надо. Он мне, знаете, говорит, я этим не увлекаюсь. Мне почему-то очень, я не раз уже слышал именно это слово, я этим не увлекаюсь. Мне почему-то очень скорбно его слышать. Я ему, ну, начали с ним говорить. Говорю, знаешь, я тебя первый раз вижу, но я могу знать, сказать о тебе, какая у тебя жизнь. Про всякого человека, который не ищет Бога, не слушает Бога, без Бога живет, могу сказать про твою жизнь. Как белка в колесе. Все куда-то бежишь, мечешься, а счастья, радости нету. Говорит, да, говорит, мне некогда. И читать некогда, и все вот это вот. Я говорю, ну посмотри, ну неужели так должно? Неужели ты в детстве об этом мечтал, о такой жизни? Он говорит, ну что, ну судьба. Нет, не судьба. Ты сам отказался взять Евангелие. Тебе было предложено. Если бы не было предложено, тогда судьба. Тогда на роду написано. Но тебе было предложено, и ты отказался сам. Это твой выбор. Господь сегодня говорит, избери жизнь. Жизнь и смерть предложена тебе. Избери жизнь. Вдруг ты сам будешь выбирать. И сам будешь либо радоваться, либо скорбеть о том, что выбрал, или отверг. Господь в книге Исаии говорит, «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир бы твой был как река». Это восклицание, «Если бы ты внимал заповедям Божьим, мир твой, это тебе нужен мир». Послушайся Бога. Вновь и вновь хочу спросить, кто еще, друзья, желает примириться с Богом, спешите. Я должен сказать о том, что будет такой момент, когда Господь будет недосягаем. Тогда, когда до Него не дотянешься и не дотронешься. Нельзя дождаться этого. Сегодня, если волнуется сердце твое, ты понимаешь, что близок Господь. Это твой час. Может, еще кто-то желает прикоснуться к Богу молитвой, получить прощение грехов. Проходите сюда. Время немного осталось до конца служения нашего. Не упустите этой встречи с Богом. Не позвольте Ему просто пройти мимо вас. Дотянитесь до Него. Аминь.